Было этих самолетов никогда не угадаешь, где же он не приземлится, я улечу. За эти буковки и цифры улечу. На этом кресле прямо в новости давай. Я позвоню тебе еще раз, помолчи, поулыбаемся друг другу. Я пытаюсь справиться с обрушившимся небом. Я никак не слабачок, но тут такие перестрелки. Я молчу, белеет парус одиноко, дурачок. Он ничего не понимает, корабли имеют сердце и возможность выбирать. И погибая улыбаться, мы с тобой. Жаль, но я никак не научусь остановиться. Разгоняюсь, загоняюсь, как отпущенная птица. Хорошо, я буду сдержанным и взрослым. Снег пошел, и значит, что-то поменялось. Я люблю твои запутанные волосы. Давай, я позвоню тебе еще раз, помолчи. Люблю твои запутанные волосы. Давай, позвоню тебе еще раз, помолчи.